Эпилог. Течет река, и бег ее непрерывен. 115-й год от исхода вступает в права звездной ночью, заметает землю снегом, отмечая день данного некогда рождения и смерти того, чье юное отражение не ведает горести. «Гор, как ты сюда пробрался?» Зеркало повторяет гнев Яль, но мальчик 8 лет не пугается, растопырив руки, словно воробышек крылышки. Выпаливает, по незнанию повторяя сказанную когда-то давно кем-то другим фразу. «Вы так красивы, матушка!» И заставляя молодую женщину зардеться. Лукав лепесток губ, черточки бровей, словно полумесяцы, над глазами леса и тумана. Ожог на щеке, блеклый отпечаток бутона. «Опять от отца убежал?» «Нет», — мотает головой мальчик. Фыркает озорно, когда женщина привлекает его к себе, чтобы поправить сбившийся воротничок, пройтись по меди кос. «Отец вон стоит». Высокий мужчина в полумраке коридора приветствует кивком. Первая седина на висках. Маленькая девочка приникла к груди. Черноволосая, зеленоглазая, похожая на мать, как две капли воды, только взгляд у нее отцовский, задумчиво замкнутый. «Госпожа Тода», — подают биву служанки, кланяются. «Вам пора. Иди к отцу и сестре». Легкий толчок. Мальчик бежит к Тода, который сразу подхватывает его. Смыкается кольцо детских рук вокруг смуглой шеи. Прижимается доверительно висок к мужскому подбородку. Смеются глаза зимней стужи под защитой обсидиана. Плещутся 4 в реке, плывут уверенно. Абива и Плектр занимают законное место, когда Яль степенным шагом направляется по помосту к сцене, залитой светом. Затаили дыхание зрители. Покачиваются серьги, шпильки заколок распустились лилиями. Шелковый шнурок оплел прядь, дань памяти. Первое прикосновение Плектра к струнам. Девочка мечтательно прикрывает глаза. Мальчик же оперся на плечо Тода, который ободряюще улыбается жене. Безмолвная могила спряталась в ликорисе, созерцает прошлое. Звенит высокий женский голос, воскрешая. «Падает снег, мелкие хлопья плывут в морозном воздухе. Если бы знала, дитя, если бы знала!» «Я помню, как открыл глаза и встретил в них тебя, как первый луч, как тихий звон, как первая гроза. Ты словно в небесах заря, ты полная луна. Я помню лишь твои глаза, а дальше пустота. Сотни ночных дорог напомнят мне тебя. Я в них терял свою любовь и заново встречал. Лишь дай мне посмотреть в последний раз в твои глаза. Я потерял дорогу к ним. Я потерял себя». Примечание. Полна любви. Твои глаза.